Глава 12. «Ничего нового, сержант!» — прозвучал в трубке сдержанный голос Лео Тарина. «Эти Техасе никто даже не заикается, будто и слова такого нет. При упоминании о Техасе мафиози сразу переводят разговор на другую тему. Агенты ФБР качают головами и тоже уходят от ответа. Но я все-таки связался с Гарольдом Браньолой. Единственное, что он сказал, так это то, что ты ступил на зыбкую почву. Он просит тебя прекратить это дело. Как я понял, ФБР проводит там крупную операцию, какое-то расследование. Во всяком случае, Гарольд дал понять, чтобы ты не мешал работе ФБР и успокоился». «Я не могу успокоиться», — ответил Булан. «А ты передай Браньоле, что его так называемое расследование закончилось, так и не успев начаться. У тебя есть доказательства?» «Есть. Я могу назвать ему фамилии всех действующих лиц, с указанием рыночной цены каждого, если его это интересует». «Ты же знаешь, что интересует», — с досадой промолвил Тарин. По его тону можно было судить, насколько он тяготился посредничеством между двумя близкими ему людьми, которых он очень ценил и уважал. «Хорошо, я дам эти сведения. Надеюсь, они ему пригодятся. В деле замешан один из его начальников. Сейчас не все так гладко в Вашингтоне, Лео. Что происходит с хваленой неподкупностью высших чиновников в этой стране? Кажется, что купля-продажа людей превратилась в основной вид деятельности в правительстве». «Послушай, Мак, все не так плохо, как ты себе представляешь». «Разве?» «Пойми, Лео, сейчас для меня труднее всего отделить овец от волков. Нынче все похожи друг на друга. Одинаковый запах, поведение. Я сыт по горло». «Тебе надо передохнуть, Мак. Ты устал?» «Да, от компании, с которой приходится иметь дело. Это сборище подонков и негодяев, Лео. Представь себе, сегодня я казнил генерала Спелмана». «Кого?» «Натана Спелмана, бывшего начальника европейского отдела контрразведки. Затем настала очередь финансового воротилы, который был на «ты» с королями и президентами. А список закрыл руководитель ассоциации адвокатов Техаса, у которого все стены завешаны фотографиями членов Верховного суда и их автографами. Сегодня я покончил со всеми троими, и они этого уже давно заслуживали». Последовала долгая, тяжелая пауза. Наконец Старин вздохнул. «Так вот, значит, в чем дело?» «Что такое?» «Браньола летит спецрейсом в Техас в сопровождении большой группы крупных полицейских чинов». «Когда ты разговаривал с Гарольдом?» — спросил Болан. «Около часа назад». «Тогда все ясно. Я ожидал, что реакция будет бурной. Меня это не удивляет, Лео». «А ты уверен, что не ошибся?» «В правильности выбора целей?» «Уверен, как всегда». «Ага, ну что же, надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Вот именно», — сказал Булан своему другу в Питтсфилде. «Браньола знает, что мы поддерживаем связь. Он надеется, что к тому времени, когда он доберется до Техаса, там уже и след твой простынет. Ты же знаешь, какое у него задание, сержант». «Конечно, знаю», — вздохнул Булан. «Гарольд сказал, что если ты все же останешься, он хотел бы переговорить с тобой, прежде чем начнется война не на жизнь, а на смерть». «Он направляется в Даллас?» «Да». «Окей, если тебе удастся в ближайшие часы связаться с ним, передай, чтобы он 8 часов ждал меня без сопровождающих у главного подъезда здания ФБР. Я встречусь с ним там». «Окей, Мак, будь осторожен». «Конечно». «Там все в порядке?» Тарин понял скрытый смысл этого вопроса. Он касался любимой женщины Болана, Валентины Куэрент, и его малолетнего брата Джонни Болана, которых Тарин держал в надежном месте. После того, как в Бостоне едва не произошла трагедия, Болан, касаясь в разговоре близких ему людей, опасался называть их имена вслух. «Все в порядке, но они беспокоятся о тебе. Говорят, что ты очень рискуешь», — сказал Тарин. «Как только я начну излишне осторожничать, тут же стану мертвецом. Следи за домашним очагом, Лео». «Об этом не беспокойся. Ах, да, тебе все еще нужна информация по нефтяным месторождениям». «Мне нужно все, что только можно найти», — заверил его Булан. «Кое-что я уже нашел, но не очень много. Один мой знакомый из Министерства внутренних дел сообщил, что несколько месяцев назад в Техасе появилась новая контора по прокладке трубопроводов Pecos Conduit Inc. Чем они занимаются, узнать не удалось, но прослеживается явная связь с твоими покойными клиентами. Фирма зарегистрирована как дочерняя компания International Bankers Holding. Хорошо, спасибо, Мак. Возможно, эти сведения мне пригодятся. Ну, давай заканчивать, старик. Одну минуту. Лилео со своей группой прибыл в Даллас. Я знаю, что ты поработал у Джо Квазо, но об этом предпочитают помалкивать, дабы не выносить ссор из избы. Сейчас власть в Техасе временно передана Лилео. Он сделает все, чтобы твоя голова упала в корзину, сержант. Тебе что-нибудь известно о его планах? Нет, но он молод, хитер, решителен и, я бы сказал, весьма опасен. Окей, спасибо, Лео. Я буду осмотрителен. Болон повесил трубку и вышел из будки, возле которой топтался пилот. Не без некоторого беспокойства Гримальди спросил: «Что теперь, Мак?» «Возвращайся на базу», — ответил Болон. «Я свяжусь с тобой». «А ты куда направляешься?» «В город. Мне надо еще кое-кого попугать». «А самолет?» «Оставь его и даже не подходи к нему близко». «А ты знаешь, сколько стоит эта птичка?» — с явным сожалением спросил Гримальди. Болон натянуто улыбнулся и ответил: «А ты знаешь, чем кончится, если тебя вычислят по нему?» Пилот вздохнул. «Понятно, это всего лишь деньги. А что такое деньги?» «Это то, за что покупают человеческие души», — философски заметил палач. «Ляг на дно, Джек, и не высовывайся». «Ясное дело». Подумав, Болон добавил: «Ты можешь оказать мне одну услугу». Он протянул своему помощнику картонный пакетик со спичками. «Позвони в этот мотель из телефона автомата. Попроси комнату номер 115. Если ответит мужчина, повесь трубку. Если женщина, скажи, чтобы сидела тихо и не психовала. Лед тронулся». Гримальди плотоядно улыбнулся. «Я мог бы поехать туда и подержать ее за ручку». «Даже думать забудь. Ее рука может оказаться последней в твоей жизни». «Угу, так ты думаешь?» «Кто может поручиться, Джек?» — ответил Болон. «Сделай так, как я прошу». «Можешь положиться на меня, Мак. Но и ты, приятель, побереги себя. Я слушал радио. Здесь становится горячо. Обстановка накаляется». Болон улыбнулся. «Я же сказал, Джек, лед тронулся». Мужчины обменялись крепким рукопожатием и разошлись в разные стороны. Гримальди к вертолету, чтобы вернуться в свое убежище. Болон к машине, чтобы вернуться на поле боя. Буря над Техасом набирала силу, и в ее эпицентре находился этот хладнокровный, целеустремленный человек. Очень скоро сверкающие молнии расколют грозовые тучи, раскаты грома прокатятся по равнинам, и на просторах огромного штата грянет битва за его будущее. Глава 13. Лилео был на несколько дюймов выше Джо Квазо, широкоплеч, узок в талии, носил длинные волосы по последней моде, ну, просто сошел со страниц плейбоя или пентхауса. Красивый мужчина, взрывной, энергичный. Если смеялся, то от души, вспыхивал, как порох, и тут же отходил. Самоуверенности и наглости у него было хоть отбавляй. Джо Квазо его ненавидел, но терпел. Они оба склонились над большой картой Техаса, разложенной на столе, и обсуждали совместные действия на предстоящую ночь. В апартаментах Джо яблоку негде было упасть. Мафиози бесцельно слонялись из комнаты в комнату, собирались кучками и травили последние анекдоты или, на выбор, смотрели телепрограммы по 5 телевизорам, имевшимся в квартире. Это были крутые парни, молодые и здоровые, прошедшие огонь, воду и медные трубы. Многие из них воевали во Вьетнаме. Лифт то и дело выплевывал все новые и новые группы энергичных, крепких людей. На всем этаже стоял гомон. Слышались взрывы смеха, приветствия и звон стаканов. Стеклянные двери в оранжерею были открыты, и там тоже толпился народ. Телохранители Квазу уже в который раз рассказывали людям Лилео, приехавшим из Флориды, об утренних событиях в доме. При этом с каждым новым пересказом история, как снежный ком, обрастала все новыми, потрясающими подробностями и деталями. И в последней редакции рассказа Мак Болан превратился в загадочного, сверхъестественного Бэтмена. День уже клонился к вечеру, и живописный техасский закат окрасил небеса во все оттенки красного цвета, когда к столу, за которым трудились Джо и Лилео, подошел один из охранников, разносивший пиво и бутерброды, и озадаченно объявил, что Мак Болан просит подойти к телефону мистера Лилео. Квазо метнул в мафиози испепеляющий взгляд, велел ему заткнуться и проваливать к чертовой матери вместе со своими грязными шутками, но тот настаивал: «Нет, сэр, по-моему, это действительно он». Джо и Лилео обменялись недоуменными взглядами. Брови гостя вопросительно поднялись, и он сказал: «Ну, раз так, я возьму трубку». Мафиози нажал кнопку и придвинул ему телефон. Лилео снова взглянул на Квазу и поднес трубку к уху. «Лилео слушает!» Холодный голос сказал ему: «Эй, приятель, сделай одолжение, улыбнись, я хочу как следует рассмотреть твое лицо». Лилео хихикнул и ответил: «Ты что, можешь видеть через телефон? Откуда я могу знать, что ты Болан?» «Это я», — подтвердил голос. «И я смотрю на тебя не через телефон, Лилео, а через оптический прицел с 20-кратным увеличением, установленный на снайперской винтовке. Перекрестие прицела наведено прямо на твой затылок. Это значит, что пуля войдет в твое тело над верхним шейным позвонком. Но я слышал, что у тебя смазливая физиономия, и мне бы хотелось взглянуть на нее прежде, чем я превращу ее в кровавое месиво. Так что улыбнись, пожалуйста». Лилео снова хохотнул, но смех его на этот раз прозвучал несколько наигранно. Он сказал, нервно барабаня пальцами по столу: «Брось это ребячество, приятель! Тебя здесь никто не боится!» «А я и не собираюсь никого пугать. Это не входит в мои намерения». «Ну, вот так отлично! У тебя сильный, выразительный профиль. Теперь повернись, Фас, чтобы я смог увидеть цвет твоих глаз». Лилео прикрыл ладонью микрофон. «Узнайте, откуда он говорит. Найдите этого шутника и принесите мне его голову, чтобы впредь он не баловался с телефоном». Охранник принес другой аппарат для Квазу. Как расходятся от брошенного камня круги по воде, так от стола по всему этажу разошлась волна зловещего молчания. Все поняли, что происходит нечто из ряда вон выходящее. К выходу устремились несколько молодых людей с озабоченными лицами, на ходу соображая, как выполнить категорический приказ босса. Квазо поднес телефонную трубку к уху и тут же услышал: «Ты присоединяешься к беседе, Квазо? Тогда придвинься поближе к своему дружку, чтобы легче было убрать вас обоих двумя выстрелами». Квазо инстинктивно сделал шаг назад. «Что за игру ты затеял, парень?» — спросил Лилео, дрожащим от напряжения голосом, устремив через окно гневный взгляд в лиловые сумерки, спустившиеся над далласскими крышами. «Ну вот, теперь ты смотришь в правильном направлении», — прозвучал в трубке холодный голос. «Прямо на меня». «Пусть говорит, поддерживай разговор», — шепнул Квазу. «Я смотрю на здание в полумиле отсюда», — небрежно бросил Лилео. Его глаза беспокойно обшаривали багровые от заходящего солнца открытое пространство. «Я здесь», — продолжал издеваться его невидимый собеседник. «На крыше. Правда, расстояние чуть больше полумили. По моему дальномеру, ровно 900 метров. Как я сказал, пуля войдет на дюйм ниже того места, на которое наведено перекрестие прицела. У меня отличный карабин, Уэзерби. Он бы тебе тоже понравился. Скажи что-нибудь, и я покажу тебе, какое это классное оружие». Квазо прикрыл ладонью микрофон и заорал: «Задерните шторы! Да закройте же их, наконец, черт возьми!» а голос все так же неторопливо продолжал. «Я мог бы убрать тебя, Лилео, в любой момент за последние 10 минут, но ты бы так никогда и не узнал, что тебя сразило. Твой череп потом соскребли бы со стенки. Но я дарю тебе жизнь. Временно!» «Да ты совсем свихнулся, парень!» — сказал Лилео, бледный как полотно. Он стоял, сжавшись в комок, и облегченно вздохнул лишь тогда, когда кто-то, наконец, задернул проклятые шторы. Внутренний голос кричал ему, чтобы он немедленно уносил ноги из Далласа, но необъяснимая бравада не позволяла поддаться панике при первой же угрозе. Мафиози с ненавистью взглянул на телефонную трубку, которую сжимал в руке. «Если бы ты мог застрелить меня, то уже сделал бы это. Ты не Супермен, Болан. Послушай-ка, что я тебе скажу. Когда я буду уезжать из Далласа, у меня в мешке будет лежать твоя голова. И не думай, что ты чего-то добился этими детскими шалостями». «А я и не рассчитывал на особый эффект, Лилео. Я просто хотел сообщить, что думаю о тебе и о грязной шайке твоих головорезов». «Вот, послушай-ка». Телефонная трубка буквально выпрыгнула из рук Лилео, когда диафрагма внутри нее грохнула так, что чуть не рассыпалась от громоподобного выстрела. Лилео бросился на пол, в ушах у него зазвенело, а сам он чуть не потерял сознание от динамического удара по барабанным перепонкам. Квазо тоже бросил свою трубку и распростерся на полу, инстинктивно пытаясь прижаться к нему как можно плотнее. Сейчас он страшно желал лишь одного — стать плоским, как лист бумаги. В брошенных телефонных трубках вновь громыхнуло, прежде чем первое свинцовое послание преодолело 900 метров, разделявших оба высотных дома. Пуля разбила стекло, прошила штору и впилась в стену над столиком с таким звуком, с каким топор мясника врубается в деревянную колоду. Следующие пули одна за другой вонзились в стену на одинаковом расстоянии друг от друга, по точно рассчитанной крестообразной схеме, прочертив сначала линию справа налево, затем сверху вниз. Телефон валялся на полу рядом с головой Лилео. Он насчитал 10 выстрелов, вздрагивая каждый раз, когда очередная пуля с глухим стуком впивалась в стену. А когда стрельба прекратилась, он вновь услышал в трубке холодный голос. «С приездом, приятель! Добро пожаловать в Даллас!» Крутые парни сплошной массой устлали пол гостиной. Они лежали даже в коридоре, там, куда пули просто не могли залететь. Никто не рискнул остаться на ногах. Лилео поднял голову, молотя кулаками по полу, и заревел. «Сволочь, сволочь! Эх, какой подонок!» Квазо молча пялился на изуродованную стенку. Пол был усыпан осколками оконного стекла, кусками штукатурки и кирпича. Один из мафиози громко вскрикнул, указывая пальцем на стену. «Боже милостивый! Посмотрите! Он нарисовал крест! Идеальный крест!» «И это при закрытых шторах!» — суеверным страхом в голосе добавил другой. Так получила еще одно подтверждение, леденящая душу легенда о подонке Болоне, мистическом существе, хладнокровном убийце, казнившем за время своего крестового похода больше членов организации, чем она потеряла за всю историю своего существования. В полумиле от дома, где жил Квазо, на крыше точно такого же многоэтажного здания спокойно работал человек в черном комбинезоне. Он отсоединил от телефонной линии свой аппарат, разобрал карабин и вместе с пристрелочным станком уложил его в большую кожаную сумку. Скинув ее на плечо, он покинул свой огневой рубеж. Да, он добился своего. Он вселил в сердца своих врагов неуверенность, уважение к противнику и животный страх перед ним. Тем самым он завоевал преимущество, которое будет как нельзя кстати предстоящей долгой ночью. Конечно, маг мог запросто уничтожить и Лилео, и Квазо. Но насколько такой шаг был бы полезен для окончательного результата его миссии? Цель нынешнего этапа игры заключалась в устрашении и деморализации противника. Он должен стучать зубами от страха, шарахаться от собственной тени, вздрагивать от каждого ночного шороха. Сбитый с толку и чрезмерно осторожный враг скорее начнет допускать оплошности и просчеты. Болон проделал длинный путь в Техас не для того, чтобы затеять бульгарную перестрелку с мафиози. Он явился сюда, чтобы восстановить порядок и покой в этой части страны. Но сначала следовало посеять страх в душах тех, кто предпочитал миру, кровопролитие и хаос. Да, лед тронулся. Через 10 минут после обстрела апартаментов весельчака Квазу из подземного гаража выехало несколько машин, битком набитых крепкими, плечистыми парнями. Лимузины выстроились в колонну и помчались к центру города. На квартал отставая от каравана машин, за ними следовал спортивный Порше, за рулем которого сидел высокий, атлетически сложенный молодой человек. Мак Болан ехал на поиски нового огневого рубежа.